Во вторник вечером Чеглакова вошла в мою комнату и сказала мне в присутствии великого князя, что ее величество дозволяло мне пойти в баню. Потом она повернулась в сторону великого князя и сказала ему, что и он хорошо бы сделал, если бы туда пошел. Он с неудовольствием выслушал это предложение и ответил, что он и не подумает это делать, что он никогда раньше в бане не был и считал посещение ее одним предрассудком, которому он не придавал никакого значения. Чеглакова возразила ему, что он, пойдя туда, доставит этим удовольствие императрице. Он ей ответил, что это неправда и что он ничего подобного не сделает. Чеглакова разгорячилась и сказала ему, что она удивляется недостатку уважения, которое он высказал по отношению к желаниям ее величества. Великий князь со своей стороны утверждал, что пойти в баню или не пойти ни в чем не нарушало уважение, которым он был обязан по отношению к императрице. Он удивился, что она, Чеглакова, осмелилась обращаться к нему с такими речами, и если бы она была мужчиной, он бы сумел ей ответить и не стал бы выслушивать два раза такие слова. Он разумел под этим обвинение в недостатке уважения к ее величеству. Чеглакова, которая не была терпелива и вообразила, что в этих последних фразах заключалась угроза по адресу ее мужа, страшно рассердилась и спросила великого князя, знает ли он, что императрица могла бы его заключить в Санкт-Петербургскую крепость за такие речи и за выказанное им ослушание ее воли. Я уже сказала выше, что эта крепость служила тюрьмой преступникам, обвиняемым в оскорблении величества и подвергшимся суду тайной канцелярии, которая там имела свои заседания. Великий князь при этих словах задрожал и, в свою очередь, спросил ее, говорит ли она ему от своего имени или от имени императрицы. Чеглакова возразила ему, что она его предупреждает о последствиях, которые могло иметь его безрассудное поведение, и что, если он желает, императрица сама повторит ему то, что она, Чеглакова, только что ему сказала. Ведь ее величество не раз уже угрожало ему крепостью, имея на то, по-видимому, свои основания, а ему следовало помнить о том, что случилось с сыном Петра Великого по причине его неповиновения. Тут великий князь стал сбавлять тон и сказал ей, что он никогда бы не поверил, что он, герцог Галштинский, и, в свою очередь, владетельный князь, которого заставили приехать в Россию вопреки его воле, мог здесь подвергаться опасности такого постыдного с ним обращения, и что если императрица не была им довольна, то ей оставалось только отослать его обратно на родину. После того он задумался, стал большими шагами ходить по комнате и потом начал плакать, после чего вышел. При этом оба, он с одной стороны, а Чеглакова с другой, послали друг другу еще несколько ругательств, которое могло предсказать им дурное расположение духа. Но это уже было ничто в сравнении с тем, что они только что друг другу сказали. Я оставалась спокойным зрителем этой сцены, и когда они обращались ко мне, старалась, насколько от меня зависело, умиротворить обоих спорящих, которые с обеих сторон жаром рассуждали по поводу недоразумений, и вместо того, чтобы объясниться, все более и более запутывали дело вследствие раздражения. Когда оба ушли, я стала размышлять над словами Чеглаковой, причем говорила себе, такие-то слова ее собственное изобретение, такие-то исходят от императрицы. Я пришла к заключению, что те, в которых содержалась угроза крепостью, исходили именно от государыни. Я видела в них доказательства сильного раздражения против великого князя. Дело с его егерями лишь слабо мелькнуло в голове, потому что в то время я в точности не знала его завязки, но когда разузнала о деле Асафа Батурина, и когда, сопоставляя время разбирательства этого дела с тем моментом, когда Чеглакова имела с нами этот разговор, и, кроме того, добавляю к этому то соображение, что после этого разговора Чеглаковой с великим князем императрица перестала целовать его руку, когда он подходил целовать руку этой государыни, я заключаю из предыдущего, что разговор этот произошел в связи с тем делом, и заключавшиеся в нем намеки были с расчетом направлены на то, чтобы дать почувствовать великому князю все неразумие его поведения. На следующий день Чеглакова вернулась и сказала великому князю, что она передала императрице о сцене вчерашнего вечера, и что он упорно отказывался сходить в баню, На что ее величество сказала: «Ну так если он столь непослушен мне, то я больше не буду целовать его проклятую руку».